Венок Дягилеву. Ушел Дягилев. Нечто гораздо большее, нежели великая индивидуальная сила ушла с ним. Можно рассматривать весь подвиг Дягилева как большую индивидуальность. Но гораздо естественнее увидеть в нем истинного представителя целого синтетического движения. Оценим в нем вечно юного охранителя великих мгновений, когда современное искусство освобождалось от многих условностей и предрассудков. Вся жизнь Дягилева была очень бурная, как и подобает жизни истинного представителя творчества. Не один раз и наше личное отношение с ним затемнялось, чтобы опять возобновиться в еще большем единении. Дягилев первый выразил свое доверие художественному значению моей картины «Гонец». Затем, в 1900 году, во время Парижской всемирной выставки, он просил мою картину «Поход» для своего отдела. Но картина уже была обещана на выставку Академии художеств, и этот непроизвольный отказ мой обострил наши отношения. Затем, когда я принял участие в органе Императорского общества поощрения художеств искусства, Дягилев опять содрогнулся, боясь, как бы я не впал в казенщину. Но потом опять волны жизни соединили нас, и наш великий художник Серов оказался отличным примирителем. В 1906 году Дягилев опять пришел ко мне за эскизами Половецкого стана, его балета в Париже. Это было веселое время, когда лучшие французские критики, как Жак Бланш, приветствовали русское искусство. Я был уже не связан с академическими выставками и так, не нарушая никаких обещаний, мог принять приглашение Дягилева на выставке мира искусства, президентом которого я был избран в 1910 году. С этого времени ничто не омрачало моих отношений с Дягилевым. Прошло 500 представлений князя Игоря. Прошли Псковитянка и Китиш. Расцвела весна священная. В 1920 году мы возобновили в Лондоне князя Игоря, когда Дягилев пригласил меня из Швеции. В последний раз я встретил его в Париже в 1923 году. Вспоминаю это последнее свидание с чувством особого мира и дружбы. Можно было во многом спорить с Дягилевым, но никогда это не переходило на личную почву. Конечно, вопросы искусства в его жизненном проявлении всегда вызывают такие многообразные суждения, но в этих обменах мнений о деле не вспоминаются никакие личные выпады. Чувствовалась только большая положительная работа с созданием нового выражения искусства. Дягилев был чужд спячки жизни. С детства, будучи очень одаренным музыкантом, он признал истинный путь искусства. Это не был поверхностный модернизм. Он не был условным носителем зеленой гвоздики, но был искренним рыцарем эволюции и красоты. Вспоминаю, как во время выставки «Мира искусства» 1903 года, поздним вечером, я совершенно перестроил мою картину «Город строит». К полночи пришел Дягилев. Увидев перестроенную картину, он схватил мою руку. Ни одного мазка больше. Вот это сильное выражение. Долой академические формы. Этот девиз «Долой академизм» в суждении Дягилева не был пустым разрушением. Ведь это он понял и явил в новом величии красоту гения Мусоргского. Он глубоко ценил лучшие моменты творчества Римского-Корсакова. Вопреки современным ничтожествам, он вызвал мощь Стравинского и заботливо ценил искусство Прокофьева и лучших французских композиторов и художников. Только тот, кто лично соприкасался с ним во время жесточайшей битвы за искусство, во время неописуемых затруднений, мог оценить его созидательный гений и утонченную чувствительность. Его сотрудники могут вспомнить, как однажды в Париже в течение всего дня он был обычно деятелен, и никто не мог приметить в воздухе какую-нибудь опасность. Но вечером Дягилев сказал собравшимся друзьям: «Вы заслужили спокойный ужин. Ведь сегодня мы были совершенно разорены, И только 5 минут тому назад я получил сведения, что нам не угрожает продажа с торгов. С улыбкой великого сознания он встречал новые прекрасные битвы за искусство, принимая на свои плечи всю ответственность. Он никогда не щадил свое имя, ибо он знал, насколько необходима священная битва за украшение жизни. Кто-то говорил, что его антреприза была личным делом, и как импресарио он работал для себя. Только злой язык и злобный ум могли произносить такую клевету на этого крестоносца красоты. Щедро отдавая свое имя, он покрывал своей личной ответственностью многие события и людей, и больших, и малых. Помню, что даже в час затруднения, в критическую минуту он говорил: «Ладно, я сам подпишу. Считайте меня одного ответственным за это». И это не было знаком эгоизма, но это был девиз единоборца, который знает, для чего он держит меч и щит. Был он широк в суждениях своих. Только невежда может сказать, что он вводил лишь модернизм. В своих исторических портретных выставках он явил всю историю России с одинаковым уважением как к современности, так и к древним иконописателям. В его журнале «Мир искусства» одинаково заботливо были показаны как модернистические художники, так и лучшие достижения старых мастеров. Будучи очень чутким, он ясно ощущал источники, из которых приходили расцвет и возрождение. С одинаковым энтузиазмом он выявлял как скрытые сокровища древности, так и наши надежды на будущее. Был ли он односторонен в музыке? Конечно, нет. Его внимание одинаково привлекали как итальянские примитивы, так и французские ультрамодернистические композиторы. Постановки его всегда были истинными праздниками красоты. Это не были экстравагантные выдумки, нет. Это были празднества энтузиазма, праздники веры в лучшее будущее, где все истинные сокровища прошлого ценились как вехи к прогрессу. Он далек был от дешевой популяризации и тем более вульгаризации искусства. Во всех многообразных проявлениях он показывал искусство истинное. Перечислять все постановки, выставки и художественные предприятия Дягилева — это значит написать историю русского искусства от 90-х годов до 1928 года. Вспомните потрясающее впечатление, произведенное его журналом «Мир искусства». Вспомните его работы с княгиней Тенишевой. Как живые стоят блестящие выставки иностранных и современных русских мастеров. А все эти бесчисленные постановки балетов и опер, пронесшие русское имя по всему миру. Может быть, со временем имя Дягилева будет смешано со слишком многими понятиями, на которые он сам бы и не согласился, но он был щедр и никогда не скупился даже именем своим. Когда он чувствовал, что оно может быть полезно, он легко давал его эту свою единственную собственность. Утонченный благородный человек, воспитанный в лучших традициях, он встретил и войну, и революцию, и все жизненные вихри с настоящей улыбкой мудреца. Такая мудрость всегда является знаком синтеза. Не только он расширял свое сознание, но и утончал его, и в этом утончении он мог одинаково понимать как прошлое, так и будущее. Когда во время первого представления «Священной весны» мы встретились с громом насмешек и глума, он, улыбаясь, сказал: «Вот это настоящая победа! Пускай себе свистят и беснуются. Внутренне они уже чувствуют ценность, и свистит только условная маска. Увидите следствие». И через 10 лет пришло настоящее понимание о следствии, о котором говорил Дягилев. Вспоминаем личность и труды Дягилева, перед нами встает благороднейший и гигантский итог синтеза. Его широкое понимание, Непобедимая личная бодрость и вера в красоту создали прекрасный, незабываемый пример для молодых поколений. Пусть они учатся, как хранить ценности прошлого и как служить для самой созидательной и прекрасной победы будущего. Несказанно радостно вспоминать эпопею Дягилева. Журнал Лиги композиторов, Нью-Йорк, 1930 год.